он мог сделать на случай, если зараза вырвется на простор? Боткин предложил обществу послать ветлянку, научную наблюдательную экспедицию, а пока самым деятельным образом изучать болезнь по существующей литературе. Так, с осени 1878 года в Петербурге начались чумные чтения, доклады наиболее видных медиков, излагающие новейшие данные о течении, признаках и путях распространения болезни. Чтения собирали огромное число столичных врачей. Доклады обсуждали порой до глубокой ночи. И всякий раз, завершая прения, Боткин призывал коллег наблюдать за легкими, нехарактерными случаями болезни, теми, что ускользают от глаз врача. Он подчеркивал, насколько важно не упустить даже самые незначительные опухоли лимфатических желез в паху и подмышками, ибо эти так называемые бубоны – самый важный признак чумы. Не пропустить и тем более не скрыть ни одного подозрительного на чуму, не игнорировать легких, отклоняющихся от нормы случаев болезни. Вот мысль, которую признанный вождь русских врачей снова и снова повторял в своих докладах и репликах. Очередное чтение состоялось вечером 12 февраля, а в 10 утра 13-го в амбулаторию, где Боткин по обыкновению осматривал со студентами больных, доставили дворника Михайловского артиллерийского училища Наума Прокофьева, 50 лет, со всеми признаками болезни, известная как пестис морталис. Все выглядело как при чуме. Паховые бубоны, температура, слабость, апатия. В то же время это была какая-то странная чума. Прокофьев, страдавший ей уже целый месяц, не только не умер сам, но и не заразил никого из тех, кто жил рядом с ним в подвалах Михайловского училища. Вместе со студентами и ассистентами Боткин самым обстоятельным образом исследовал и опросил больного. Клиническая картина не подсказывала никакого другого диагноза, кроме чумы. Кстати, личное впечатление врача было в те годы единственным средством распознать болезнь. Микроскоп не помог бы ученому. Чумный микроб открыли только 15 лет спустя. Вся наша диагностика есть, по сути дела, гипотеза, более или менее близкая к истине. Со вздохом заключил профессор и на всякий случай распорядился поместить больного в изолятор. «Береженого и Бог бережет». Диагноз этот очень заинтересовал, но не привел волнения нас, студентов. Я был тогда на четвертом курсе и присутствовал на лекции. Записал через несколько лет ученик Боткина профессор Сиротин, ибо Сергей Петрович представил его как иллюстрацию своих воззрений на существование легких форм инфекционных болезней и категорически высказал, что от этого случая до эпидемии чумы лежит огромное расстояние. Дворника припроводили в изолятор, студенты разошлись по домам, а убежденный в своем диагнозе «незаразительная чума» Боткин отправился с обычным врачебным визитом во дворец. Ничто не предвещало грозы, но страшное слово прозвучало. Еще до исхода дня Петербург только и говорил о чуме, обнаруженной в столице. Правительственное сообщение, опубликованное на следующий день, пыталось смягчить всеобщее беспокойство. Страдания Наума Прокофьева, власти, со слов Боткина, называли легкой формой болезни, которая была в 1877 году наблюдаема в Астрахани. Сегодня, 95 лет спустя, мы знаем, что эпидемия 1977 года в Астрахани не была чумной, но современники Боткина оставались убежденными в обратном. Паника, потрясшая Петербург, грозила захватить всю страну. Заговорили о чумных больных, обнаруженных якобы в Серпухове и Ростове. Московские ведомости сообщили о параличе розничной торговли. Многие товары у торговцев не идут с рук, их не приобретают из страха купить чуму. Властей не на шутку встревожила, но уже не чума, а скорее опасность, вот-вот готовая вспыхнуть паники. Всего лишь 100 лет прошло со времени ужасного чумного бунта в Москве. Не повторились бы вновь те печальные события. Официальный Петербург давно так быстро и так дружно не двигался, как сегодня, писала 14 февраля «Новое время». Две официальные врачебные комиссии, одна за другой, мчатся в клинику Боткина. Не очень близко подступая к лежащему на койке Науму Прокофьеву, но весьма торопливо обе комиссии устанавливают, что бубоны у больного дворника сифилитического происхождения. Видимо, члены комиссии не очень задумывались над своим диагнозом. От них потребовали успокоить умы, и они выполнили приказ. Не беда, что через несколько дней два видных специалиста-венеролога, петербургский профессор Тарновский и приехавший из Берлина профессор Леви, единогласно заявили, что сифилисом Прокофьев никогда не страдал. Главное состояло в том, чтобы развенчать авторитет Боткина и вернуть устойчивость внутренней и международной торговли. Операция удалась, спокойствие восстановилось, город воспрял, и первое, чем он поспешил заняться, это отомстить ученому за 3 дня пережитого животного страха. Едва тронулись в путь задержанные на время суда и железнодорожные составы с товарами, газеты начали яростную травлю недавно еще всеми почитаемого профессора. Те, кто вчера еще дрожал за свою шкуру, сегодня швыряют в лицо ученому самые оскорбительные домыслы. Боткина обвиняют в отсутствии патриотизма, в каком-то заговоре с англичанами. Ставится под сомнение даже, владеет ли он элементарно медицинской грамотностью. Биржевая газета печатает пространную статью «Призраки профессора Боткина». Если профессор Боткин ошибся теперь, то он точно так же мог ошибиться и ранее, признав чуму в Ветлянке, подхватывают новости. Боткин играет весьма опасную игру. Он ставит на карту свою репутацию. Ехидно вставляет немецкая петербургская газета. Но особенно распоясались московские ведомости. «Мир стоит на вранье и обмане», – вдохновенно декламирует редактор этой газеты, известный реакционер-черносотенец Катков. «У всех на глазах колоссальная выдумка о чуме, с ожесточением эксплуатируемая и ныне, когда на всем протяжении Российской империи нет ни одного чумного больного». Катков договаривается до того, что Боткин напустил тревогу исключительно ради спекуляции, чтобы уронить на бирже курс рубля и сыграть на понижении. Не гнушаясь политическими доносами, редактор «Московских ведомостей» приравнивает поступок врача высказавшего собственную точку зрения на болезнь своего пациента, к разрушительным действиям нигилистов –